Глава 7. Ильгизар Норден. Внезапно я ощутил внутри такую пустоту, что захотелось самому сгореть в драконовом пламени. Зарычал. И струя дыма вырвалась из меня, окрасив воздух в черный цвет. Я покачнулся, почувствовав слабость, и снес прикроватную тумбу. С грохотом посыпались на пол пузырьки. Разбилось зеркало, разлилась вода из кружки. «Хлябская прорва! Да чтоб тебя!» Выругался я и сделал шаг в сторону девки, которая убила мою истинную. Она смотрела на меня испуганным взглядом и закрывалась от гнева руками. Нижняя губа ее смешно подрагивала, и я на одно мгновение вспомнил наш поцелуй. Очень нежный и сладкий. От этого внутри забурлила и как будто загустела кровь. Во рту пересохло, как от нескольких бокалов Эрлинг Брю. Я сжал кулаки, схватившись за кровавую простыню, и учуял запах моей истинной. Уже не истинной, уже не моей. Проснувшийся внутри меня дракон проснулся и зашипел. «Алинда! Моя! Арррр!» Я повернул голову к своей истинной и ничего не почувствовал. Метки на моей руке не было. У жены она тоже исчезла. «Спаси ее! Попробуй!» — рыкнул дракон внутри меня. И я почувствовал, как его глаза закрылись. «Эй, ты что, зверюга, очнись!» — произнес я, понимая, что мышцы слабеют. «Держись, воин! Еще не время складывать крылья. Мы еще полетаем!» Ноги почти не слушались. Резко помутнело в глазах. Держась из последних сил, дракон заставил меня сесть на кровать. Что происходит? Никогда такого не чувствовал и сейчас ощущал себя полнейшим слабаком. Никчемным существом. Грязной драконьей подмышкой. Неужели так повлияла на меня смерть истинной? Взяв жену за руку, я понял, что от горячо любимой женщины, полной огня и страсти, ничего не осталось. Ладони были холодными, с тонкими прожилками вен. Проведя пальцами по коже Алинды, я ощутил лишь отвращение. Она была вялая, безжизненная, чужая. Больше не моя. Боль внутри разрывала сердце в клочья из-за страданий дракона. «Спаси ее!» Голос дракона, почти безжизненный, почти бездыханный, сводил с ума. Я понимал, что теряю своего зверя, как и свою истинную. Но силы покидали и меня. Дотронувшись ладонью до груди жены, я понял, что сердце уже не билось. Жизни в этом теле больше не было. Что я мог сделать? Как мог спасти свою истинную? Хотел ли я этого? Последние годы нашей совместной жизни были кромешным адом. Вся нежность и любовь прошла, как будто никогда и не было. Все утекло с точной водой в канаву. Изменяя налево и направо, с кем попало, часто не задумываясь о том, где проводил ночь и сколько вчера выпил, я вспоминал о своей истинной только тогда, когда возвращался из забытья. Я не думал ни о чем, кроме удовлетворения плотских утех. Мужская сущность брала свое, и я не мог противиться этому инстинкту, да особо и не хотел. Отказывая мне в том, что требовал, Алинда часто обижалась и запиралась в своей комнате. Мы не виделись по несколько дней и ночей. Но в определенные женские дни, будучи в диком хмелю, я выбивал двери в покое жены, срывал с нее ненужные дорогие тряпки, скрывающие то, что знал и когда-то любил. И тогда я забирал свое, то, что мне принадлежало по праву мужа и дракона. В одну из таких ночей моя жена понесла. Единственный раз за все годы нашей совместной жизни. После этого я превратился в примерного мужа. Такого, каким хотела меня видеть истинная. Я прекратил пить, ходить по борделям и драться. А еще я перестал являться к жене по ночам и домогаться ее. Чтобы не навредить нашему первенцу, я начал носить Алинду на руках и усмирять свои животные потребности. Но надолго меня не хватило. В последние месяцы перед родами у меня так сорвало крышу, что я не смог удержать свой посох в штанах. А все из-за этой ведьмы Марты, чтоб она провалилась в седанайский разлом и сгорела заживо. Ходила, трясла своими сиськами по академии. Естественно, я не смог устоять, особенно после того, что у меня не было соития много месяцев. Откинув от себя ненужные мысли, я вернулся к жене и понял одно. Это конец. Конец нашей эпохи с Алиндой. Позвав своего зверя, я ничего не услышал. Тишина оглушала и сбивала с ног. Я его больше не чувствовал. Истинная покинула меня, как и мой дракон. Ну что ж, кому-то летать, а кому-то ползать. Неуклюже поднявшись, я случайно задела ребенка рукой, и он стал падать на пол. Реакции притупились. И как бы я ни старался поймать первенца, у меня бы ничего не получилось. А, впрочем, кажется, я и не старался. Все в мире вдруг стало пустым и незначительным. Но эта пигалица, все еще сидящая на полу, оказалась быстрее меня, ловчее, что ли. Поймав ребенка, она прижала к себе хнычущий и раздражающий мой мозг живой сверток. Видимо, это живое существо в комнате. Так хотела жить, что сопротивлялась смерти несколько суток, не отдавая свою мелкую жизнь старухе с косой. Адептка яростно взглянула на меня и что-то прошептала одними губами. «Еще одна ведьма. Плевать!» «Это ты во всем виновата, проклятая!» Дернулся я к ней, чтобы закончить начатое. Но нога стала будто бы ватной и больше не слушалась меня, а потом зацепилась за ножку кровати. Дальше было фееричное падение и сильный удар головой о мокрый пол, после которого я отключился и возблагодарил драконьего бога за то, что он наконец-то забирает меня к себе.